Видение мира сквозь бетонную стружку. Едкость, которая никому не нужна. Слова, что многих душат, сублимируются видением снаружи. Очередной ступени темноты. Взгляд из-за пределов кожи освещает горизонты комнаты, но кому-то одному заменяет душу.